12. Ялта. Благословение Советской империи. После высадки англо-американских союзнических сил в Европу в июне 1944 года и июльских событий в Германии приближение развязки стало особенно ощутимым, и это делало встречу в верхах неотвратимой. Летом и осенью 1944 года советские армии заняли территории Болгарии, Румынии, Югославии, значительную часть Венгрии, подошли к Варшаве. Режимы, сотрудничавшие с Германией и Италией, были низвергнуты при помощи советских вооруженных сил. Многие видные государственные и политические деятели, даже находившиеся в оппозиции к прежним режимам, не говоря о тех, кто поддерживал их, были либо физически ликвидированы, либо арестованы, либо бежали. В октябре 1944 года Черчилль, с согласия Рузвельта, стремясь обезопасить фланги Британской империи, заключил со Сталином джентльменское соглашение – о распределении степени влияния Великобритании и СССР в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, соглашение, достоверность которого до сих пор отрицается советской стороной. Великобритания признала, по свидетельству Черчилля, что Румыния и Болгария являются областями коренных интересов Советской России, и что Великобритания будет относиться к действиям русских с полным уважением. Влияние СССР было признано и в Венгрии. Позднее, в последние дни войны, Черчилль пытался отыграть Чехословакию и уговаривал Эйзенхауэра занять Прагу раньше Красной армии, но натолкнулся на его решительный отказ, одобренный затем президентом Труманом. Эрман. Большая стратегия. Октябрь 1944-45 годов. Москва. 1958 год. Страницы 161-162. Советский Союз отказался лишь от вмешательства в дела Греции, признав преимущество британских интересов в этом районе. Соединенные Штаты фактически самоустранились от дел Восточной и Центральной Европы, сохранив интерес лишь к судьбе Польши и, разумеется, к Германии и Австрии. За несколько месяцев до Ялтинской конференции Советский Союз стал вершителем судеб Восточной и Юго-Восточной Европы, а также в значительной степени и ее центральной части. 6,5 миллионов советских солдат, находившихся в Европе, подкрепляли претензии Советского Союза. И это тоже было реальностью. Рузвельт и Черчилль и приняли это как реальность. К началу 1945 года военное производство в СССР достигло высшей точки и составило 51,3% от всего промышленного производства. К октябрю 1944 года вся территория СССР, за исключением части Латвии, была освобождена. Советские армии вступили в Европу. Задолго до вступления Красной армии в Европу советские власти готовили кадры иностранных коммунистов для руководства новыми просоветскими режимами в странах Юго-Восточной Европы. Приход Красной армии делал неизбежным коренные социальные и политические преобразования в этих странах. Многие из будущих руководителей были в прошлом функционерами Коминтерна, другие участвовали в подпольном коммунистическом движении в этих странах во время войны. Советские руководители предпочитали проверенные коминтерновские кадры из тех, кто уцелел во время террора 30-х годов. Их сервильность была вне сомнений и подозрений. Повсюду проводилась одинаковая тактика: сначала объединение всех противников прежнего режима, включая и отдельных представителей старых правящих классов, затем постепенное отстранение от власти противников коммунистических партий, поглощение ими сочувствующих и расправа с колеблющимися. Последний этап — открытый захват власти коммунистами, опираясь на штыки вооруженных сил и тайной полиции. На первом этапе широкие массы, рабочие, промышленные и сельскохозяйственные, частично крестьяне, поддерживали программу социальных преобразований, предложенную коммунистами, поскольку она сулила избавление от прежней разложившейся власти, ликвидацию эксплуатации капиталистами и помещиками народовластия. Когда же выяснилось, что новая власть давит посильней старой, и что обещанное народовластие обернулось господством партийной бюрократии, было уже поздно что-то изменить. Коммунистические партии прочно удерживали власть. В Бухаресте на третий день после начала советского наступления 23 августа король Михай в сговоре с румынскими коммунистами арестовал диктатора Антонеску. На следующий день отряды коммунистов заняли все стратегически важные пункты в румынской столице. 31 августа советские танки вступили в Бухарест. Король Михай был награжден высшим советским боевым орденом Победы. Спустя некоторое время ему пришлось бежать из Бухареста, так как советское руководство решило прекратить этот спектакль и передать власть в руки людей, которым оно доверяло. В Болгарии дело пошло круто с самого начала, вероятно, потому что революция была возглавлена коминтерновцами. 9 сентября власть была захвачена Отечественным фронтом, в котором коммунисты играли решающую роль. Несколько сотен старых политических деятелей, депутатов парламента были расстреляны, другие либо бежали, либо заявили о своей лояльности новой власти. В Софию возвратился бывший руководитель Коминтерна Георгий Димитров. В Югославии власть фактически уже находилась в руках югославских коммунистов во главе с Броз Тито. Это была единственная партия, которая с июля 1941 года вела постоянную вооруженную борьбу с оккупантами и создала огромную повстанческую армию. Окончательная победа была одержана при помощи Красной армии, участвовавшей во взятии Белграда. По-иному сложилось дело в Словакии, где 29 августа 1944 года вспыхнуло всенародное восстание в ответ на вступление немецких войск на ее территорию по приглашению словацкого марионеточного правительства ТИСО. Восстание продолжалось до конца октября 1944 года и было подавлено. Советская армия не сумела преодолеть карпатские рубежи и помочь восставшим. В начале октября 1944 года советские войска вступили на венгерскую территорию. Венгерский регент Хорти объявил о разрыве с Германией и просил державы антигитлеровской коалиции прекратить огонь. Однако Хорти был свергнут лидером венгерских фашистов Салоши. Война продолжалась и приняла затяжной характер. Несколько раз советские войска возобновляли наступление, обливались кровью, не достигая желаемых результатов. Военные действия на территории Венгрии прекратились только после ухода немецких войск в Германию в марте 1945 года. Власть оказалась в руках коалиционного правительства, утвержденного Москвой. Спустя некоторое время союзники и попутчики коммунистов либо были устранены и вынуждены бежать из страны, либо фактически примкнули к венгерской коммунистической партии. Во главе государства оказался старый коминтерновец Матиас Ракоши, просидевший 2 десятилетия в венгерских тюрьмах. Его образ мышления застыл на уровне 20-х годов, когда он попал в тюрьму, и это сулило Венгрии большие невзгоды. 20 июля 1944 года давно назревший заговор против Гитлера разразился. Но бомба, взорванная в штабе Гитлера, его не убила. Заговор был беспощадно подавлен, а заговорщики казнены. Надежда офицеров-заговорщиков на то, что удастся договориться с союзниками после свержения Гитлера, была утрачена. К осени 1944 года немцам удалось стабилизировать свои фронтовые полосы в Восточной Пруссии, повисли и в районе Варшавы. Советское наступление было здесь приостановлено до середины сентября. На Западном фронте англо-американские союзники столкнулись в декабре 1944 года с контрнаступлением Гитлера в Арденнах, и вынуждены были обратиться к Сталину с просьбой начать выступление в Восточной Пруссии ранее намеченного срока, чтобы отвлечь силы немцев. К концу января 1945 года, за неделю до начала Крымской конференции, советские войска вышли на линию Одер-Нейсе, подошли к Франкфурту на Одере и к Кюстрину и овладели Шнейдемюлем. Красная армия находилась в 65 километрах от Берлина. Выбор места для встречи глав правительств трех государств вовсе не был второстепенной проблемой, как это может показаться на поверхностный взгляд. Пока Рузвельт и Черчилль вели переписку о месте будущей встречи со Сталином, последний уже принял решение. И сделал он это задолго до того, как Черчилль и Рузвельт встретились на Мальте. Военные действия в Крыму окончились в середине мая 1944 года, и немедленно начался ремонт дворцов в Ливадии, Кориизе и Алупке и очистка территории. Спешно приводились в порядок аэропорт в Сарабузе, дороги, мосты, железнодорожные пути. Одновременно произошла очистка Крыма и от коренного населения татар, поголовно обвиненных в сотрудничестве с немецкими оккупантами. Знали ли Рузвельт и Черчилль о только что проведенной депортации коренных жителей Крыма или нет, предстоящая встреча по прихоти судьбы происходила под знаком советского геноцида. Черчилль был решительно против предложенного Сталином места конференции в Ялте, полагая, что это даст Сталину серьезные преимущества. Рузвельт считал, что существует важнейший фактор, с которым следует считаться. Все решения в СССР принимаются только одним человеком — Сталином. От участия его в конференции зависит будущее мира. Президент полагал, что если союзники проявят терпение и понимание, то СССР примет участие в новой международной организации наций — Организация Объединенных Наций — и станет конструктивной силой в международных делах. Если же союзники по войне против держав оси разойдутся и мир распадется на два вооруженных лагеря, СССР может стать разрушительной силой. У президента были и другие соображения, более прагматические. Он был неизлечимо болен. Оставалось несколько незавершенных дел первостепенной важности, доведение до конца разгрома нацистской Германии и определение основ будущего мирового устройства. Рузвельт признавал, что СССР остается решающей силой коалиции на Европейском театре. Другой главной задачей было завершение войны на Дальнем Востоке. У Японии все еще была сухопутная армия в 4 миллиона человек, значительная и нетронутая ее часть находилась в Маньчжурии, Квантунская армия. Уничтожение ее могло сыграть важнейшую роль на завершающем этапе войны, но сделать это мог только Советский Союз. Военные советники президента мрачно предрекали, что без участия советских вооруженных сил потребуется еще 18 месяцев после окончания войны в Европе, чтобы довести Японию до состояния полного разгрома. Было подсчитано, что при высадке на японские острова погибнет 1 000 000 американских солдат. Этот аргумент был достаточно веским. Ни один президент Соединенных Штатов Америки не мог бы его игнорировать. Президенту было известно также, что опытный взрыв атомной бомбы не может быть произведен ранее, чем через 5 месяцев, то есть в июле 1945 года. По настоянию президента Рузвельта, контрпредложение Сталина провести конференцию в Крыму было принято, скрипя сердце, и британским премьером. С этого момента Сталин почти полностью овладевает психологической ситуацией. Никогда больше, ни до Крымской конференции, ни после нее, его политическое искусство не достигало такой вершины. Впрочем, оно внушительно подкреплялось штыками советских армий, наводнивших Европу. В Ялте происходит конфронтация двух диаметрально противоположных систем политического мышления, даже вернее будет сказать, столкновение двух миров — советского и свободного. И происходит это в уникальных условиях военного союза между ними и коалиционной войны. Но в то же время происходит и нечто прямо противоположное и неожиданное – сближение не только точек зрения трех лидеров, но и их ментальности. На стороне советского мира огромные преимущества, прежде всего силы солдат, во-вторых, невежественное представление о западном мире, в-третьих, признание западным миром, и не только его лидерами, решающей роли, сыгранной Советским Союзом в разгроме германской военной машины. На его стороне также сочувствие к жертвам, понесенным советским народом, и желание компенсировать их. Наконец, на стороне советского мира нужда Соединенных Штатов в помощи СССР в войне против Японии и их готовность заплатить за помощь дорогую цену за счет Японии. Вообще, готовность вознаграждать за хорошее поведение и наказывать за плохое — характерная особенность американской администрации во все времена. Так сказать, наследие пуританизма, не всегда уместное в практической политике. Для советского руководителя не стоило большого труда сделать приятное американскому президенту. Согласно условиям соглашения об участии СССР в войне против Японии, Советский Союз получал обратно не только территории, утраченные Россией в результате поражения в русско-японской войне 1904 года, но также и принадлежавшие Японии Курильские острова. Рузвельт был обрадован готовностью Сталина сотрудничать с правительством Чан Кайши, а не с китайскими коммунистами. Президент был также ободрен согласием Сталина на вступление СССР в Организацию Объединенных Наций на условиях, предложенных Соединенными Штатами Америки. И как было СССР не согласиться, если он получал в Организации Объединенных Наций сразу три голоса — Украинская ССР и Белорусская ССР становились независимыми членами Организации Объединенных Наций. Никогда еще престиж Советского Союза не достигал таких высот, как на конференции в Ялте 4-11 февраля 1945 года.